Именно поэтому она сейчас и опасалась проявлять свое присутствие на территории этой звездной системы. Вот попадется такой же идиот среди офицеров, командующих системами наведения на каком-нибудь из боевых кораблей этой объединенной эскадры, и просто обозначит их крейсер, курьер как цель, и что тогда? А тогда они просто и глупо погибнут. Ей же этого не хотелось. Уже только поэтому девушка, Аграфка, хотела избежать таких сложностей. По возможности. Конечно, потом можно будет объяснить все, но сейчас надо было дождаться, пока корабли архов будут уничтожены. Самым обидным для молодой девушки был тот факт, что какие-то устаревшие корабли могли легко справляться с боевыми кораблями архов, а новейшие линкоры империи Аграф ничего не смогли сделать даже с одним таким кораблем. Это было, по ее мнению, весьма оскорбительным. Поэтому она запретила вообще как-либо сообщать этим разумным и о том, что в астероидном поле были замечены передвижения астероидов, ульев. Пусть сами их найдут, если такие умные. Конечно, кто-нибудь сказал бы, что с ее стороны подобное поведение выглядит довольно глупо, ведь она практически вредит своим союзникам. Если союзники понесут потери, то им придется отступить, тогда и аграфы пострадают. А вот тут все было немного проще. Лауриния Ди Тармант рассчитывала на тот факт, что когда корабли союзников начнут отступать, то она может иметь возможность выскользнуть из астероидного поля на своем крейсере, курьере, и по пути получить от них запас топлива, хотя бы на один гиперпрыжок. Потом, в другой звездной системе, эти разумные поделятся топливом, и никаких глупых вопросов задавать не будут. Однако группа кораблей, ворвавшихся в эту звездную систему, оказалась достаточно сильной, чтобы неприятно удивить архов, что для них закончилось плохо. Девушка в душе понимала, что это прямой показатель того, насколько в этом случае слабы технологии империи Аграф. Ведь они, по сути, не смогли четырьмя линкорами Аграфов уничтожить один астероид, Ули. Тут же, сенсорный комплекс демонстрировал ей нелицеприятную картину. Астероиды, Ульи буквально один за другим лопались от ударов тоннельных орудий Федерации, а линкоры Республики сдерживали атаки тех самых странных средних кораблей архов, которые старательно рвались в ближний бой, и это ее очень сильно насторожило. Не выдержав этого напряжения, Лауриния Ди Тармант приказала пилоту следить за происходящим, а сама отправилась отдыхать. В последнее время она слишком сильно устала, и поэтому искала любой повод, чтобы остаться наедине в своей каюте. Слишком большое было разочарование от всего того, что она встречала на своем пути, и уже только поэтому можно было понять и общую усталость, и желание побыть в одиночестве. Однако она только успела заснуть, как ее разбудил тревожный сигнал. Оказалось, что представители этого странного объединенного флота обнаружили присутствие кораблей аграфов, и теперь пилот пытался с ними торговаться, так как они требовали объяснений. Хотя, по сути, это было недопустимо. Какие еще объяснения? Услышав от искусственного интеллекта корабля информацию, которую предоставили этим разумным пилот со штурмовиком, девушка заскрипела зубами. Да как они вообще могли заявить о том, что на борту крейсера, курьера есть представители Великого Дома? Идиоты. Она попыталась вмешаться, но уже было поздно. Военные потребовали, чтобы крейсер, курьер вышел для досмотра, и выбора не было, так как эти разумные не собирались церемониться с потенциальным врагом. А графов даже обвинили в том, что они могли сотрудничать с архами. Честно говоря, когда девушка услышала такое, что она едва не потеряла дар речи. Как вообще можно было подобное придумать? Что за бред? Да, они скрывались в основном поле. Ну и что? Что в этом такого? Ну, не захотели они сообщать телеметрию расположения вражеских астероидов, ульев. Личное решение представителя Великого Дома. И объяснять каким-то наглецам свои поступки аграфы не обязаны. Почему эти разумные считают, что кто-то им что-то должен? Что за бред? Однако, ситуация развивалась не так, как хотела бы молодая аграфка. Им действительно пришлось выйти из астероидного поля и направиться к тому самому дредноуту. Кстати, когда они вышли из астероидного поля, от них потребовали выключить сенсорный комплекс. Это было удивительно, как они вообще смеют что-то им запрещать. Но появившиеся сзади торпедоносцы, с наведенными именно на их корабль торпедами, четко дали понять, что шутить с ними никто не будет. Поэтому даже классифицировать корабль, на который они должны будут сейчас попасть, для аграфов не было возможным, и они сейчас были в растерянности. Тем более, что практически возле самого этого большого корабля управление взял искусственный интеллект этого дредноута, который завел маленький корабль в ангар, практически отключив все сенсоры и лишив возможности хотя бы визуально понять то, что же это за корабль такой, кому он принадлежит. И уже потом пилот сообщил девушке о том, что, судя по всему, этот корабль частный. Но как такое возможно? Какой идиот начал продавать дредноуты в частные руки? Тем более, с учетом того, что грозит полномасштабное вторжение архов. При всем этом девушка неожиданно поняла, что пытаться донести до Содружества информацию о вторжении архов с ее стороны уже просто бессмысленно. Хотя бы по той причине, что наличие военного объединенного флота, который она увидела здесь и сейчас, говорит о том, что Содружество уже вовсю сражается с архами. Как же так, когда она отправлялась на территорию Фронтира, империя Аграф и знать не знала о том, что здесь может быть подобное столкновение с врагом. А тут вдруг выясняется, что даже Федерация Ниви и Республика Хагдан уже ведут полноценные боевые действия с врагом. Что здесь происходит? Причем поведут эти боевые действия вполне эффективно. Лауриния Дитармант не забыла о том, что случилось с кораблями ее великого дома, которые попали в ловушку архов. 4 линкора Империи Аграф, являвшиеся вершиной технологической цепочки не только самой Империи, но и всего Содружества, были просто уничтожены. Уничтожены одним астероидом, Ульем. Здесь же астероидов, Ульев, было гораздо больше. Вот только корабли Республики и Федерации разделались с ними так, как будто видели перед собой каких-то детей или дикарей. Возможно, если бы мобильная база была одна, то ничего бы подобного и не получилось. Однако таких кораблей было минимум 2, и эти гиганты, видимо поддерживая друг друга, сумели отбить первый натиск астероидов. Ульев потом начала подходить подмога в виде линкоров и носителей, прикрывших эти корабли от атаки москитов и средних кораблей архов. Все это было настолько глупо, что девушка просто растерялась. Еще больше ее растерянность усилилась, когда, высадившись в ангаре этого странного дредноута, аграфов встретили представители высших, одетых в полную броню. Это было удивительно. Так здесь еще и конфедерация Делус отметилась. Что же здесь происходит? Как такое возможно? Молодая аграфка действительно не понимала происходящего, но успела передать по нейросети своим товарищам, чтобы они постарались все-таки узнать подробности того, что это за корабли и где они оказались. Это было несложно, имея возможность оперировать большими суммами денег. Получив разрешение от представителя великого дома Мант, и штурмовики, и пилот, начали пытаться разговаривать с ведущими их конвоирами. По-другому понять то, что происходило, было невозможно. Вот только никто из этих высших не захотел даже реагировать на предложение подобного рода. Только один словно в насмешку потребовал, чтобы эти разумные продемонстрировали ему возможность оплатить информацию. И вот тут аграфы снова наткнулись на тот факт, что на территории Фронтира, где они находятся на данный момент, оперировать деньгами на своем личном счету представительница великого дома просто не может. У нее нет для этого каких-либо возможностей, ведь у нее нет подключения к ретранслятору или банковским счетам. Аграфам пришлось забыть о возможности попытки подкупа. Дальше было еще хуже. Их довели до места содержания. Сначала Лауриния удивилась, заметив то, что их привели вроде бы в обычную жилую зону. Да, их распихали по отдельным каютам, где пленники, видимо, должны были дожидаться решения своей судьбы. Выйти или покинуть каким-либо образом такие помещения у них не было возможности. К тому же, стоило отметить тот факт, что на этой территории между каютами располагалось сразу 2 пулеметные турели, которые встретят любую попытку бегства огнем. Но это было только начало. Кроме этого, сразу стоит отметить тот факт, что отсутствие у них идентификаторов членов экипажа не дает возможности разумным вообще перемещаться по кораблю. Также в коридорах по углам стояли боевые дроиды, которые тоже не позволят чужакам покинуть своих помещений. По сути, это была тюрьма, достаточно удобная, если не сказать комфортабельная, но все-таки тюрьма. Совершенно никак не ожидавшая подобного аграфка действительно растерялась, ведь она представительница великого дома. Как с ней вообще могут так поступать, кто им разрешил подобное? Попытавшись докричаться до искусственного интеллекта корабля, Лауриния Дитармант поняла, что это бессмысленно, ее никто слушать не собирается, а она всего лишь хотела потребовать связи с адмиралом, являвшимся командующим этой эскадрой. Но не может быть так, чтобы все здесь были такими идиотами. Но беседовать с ней, видимо, никто не собирался. Девушке пришлось на некоторое время забыть о своих попытках вернуть истинную справедливость. В первую очередь по той причине, что все эти столкновения давали ей понять одну очень важную деталь. Все дело в том, что представители империи Аграф по какой-то причине этими разумными воспринимались как враги, и уже только поэтому она понимала то, в какую сложную ситуацию она попала. Еще неизвестно, как себя по отношению к ней поведут представители командующего состава данного корабля, ведь она действительно в плену. Радовало только то, что их крейсер, курьер достаточно сильно защищен. Искусственный интеллект не позволит посторонним проникнуть внутрь. Да, судя по всему, никто и не пытался этого делать. К тому же, все обвинения, которые посыпались на голову Аграфов, были настолько дикими, что девушке нужно было время, чтобы их осмыслить. Еще бы, ведь их открыто обвинили в том, что Аграфы могли сотрудничать с врагами разумных существ Содружества. А значит, это именно они и привели этих членистоногих монстров на территорию Содружества. Подобным образом можно было развязать довольно крупный межгосударственный скандал. Подобное вообще переходило все возможные границы и граничило с открытыми оскорблениями. Тяжело вздохнув, девушка расположилась на кровати, которая привычно выскользнула из стены по приказанию ее нейросети. Хотя бы так ей можно было пользоваться. Однако, при всем этом, девушка должна была осмыслить ситуацию. И чем больше она о ней думала, тем больше понимала, что обвинения, которые посыпались на ее голову со стороны представителей Федерации, являвшихся командирами этого корабля, имели под собой серьезное обоснование. Да, она хотела выжить и не пыталась привлечь внимание к присутствию своего корабля в астероидном поле, но послать информацию направленным импульсом на ту же самую мобильную базу Федерации было возможно. Однако, Лаурения сама запретила это делать своему пилоту, заявив, что пока нет никакой необходимости объявлять на своем присутствии здесь кому попало. И вот сюрприз. Оказалось, что ее попытка сберечь собственную жизнь для представителей низших рас оказалась всего лишь чуть ли не оскорблением. Так они хотели, чтобы представитель Великого Дома выполнял для них своеобразную роль разведчика. Да что они себе позволяют? Как такое вообще возможно было даже попытаться подумать? Подобного она вообще не понимает. Все это выглядит невероятно глупо. Может быть, им еще надо было за них и бороться с архами, а что, могли бы и не такую глупость придумать. Дураки разные бывают. Почему бы не придумать такую глупость? Уже лежа на кровати, девушка все никак не могла успокоиться. Она хотела потребовать связи с отцом, ведь вообще-то у такого отряда должно быть что-то вроде гиперпередатчика, но попытавшись уже было дернуться, девушка поняла, что это бессмысленно. Никто не будет ей давать такую возможность. После всех этих обвинений ей придется сначала обдумывать каждый свой шаг. Казалось бы, что она всегда так поступала, но вот в столкновении с суровой реальностью вынудило ее задуматься. А что теперь она может сделать? Ситуация, в которую она попала, была действительно достаточно необычная и сложная. Этот капитан Дредноута, лица которого она так и не увидела, сыпал обвинениями с такой злобой, как будто Аграф и его самого не один год держали в кандалах, и она не могла никак понять того, с чем могла быть связана эта ненависть. Где логика в его поступках? Ты уже понял, что столкнулся с представителем Великого Дома Империи Аграф. Ты должен понимать, что в данном случае у тебя есть шанс заслужить благодарность Великого Дома. Относись соответственно к представителю этой могущественной структуры. Так нет же. Он начал их обвинять чуть ли не в предательстве разумных видов, проживающих на территории Содружества. Конечно, со стороны все, что произошло, выглядело подозрительно. И Лаурения сама понимала, что будь она на его месте, то наверняка бы заподозрила их еще и не в таком событии. Однако, стоит отметить и тот факт, что она чистокровная аграфка. А он кто? Вспомнив о том, что она забыла у своих помощников в виде пилота и штурмовика, проводивших эти переговоры, поинтересоваться тем, с кем именно они разговаривали, девушка тихо поморщилась. Это была ошибка с ее стороны. Всегда нужно знать то, с чем ты можешь столкнуться. Однако, теперь ей остается только ждать. Ждать, когда ее вызовут для беседы с разумным, посмевшим повысить свой голос на аграфов. Тем более, на представителей Великого Дома Мант. Девушка понимала то, что она не позволит подобного поведения в отношении себя абсолютно никому. И как только увидит этого наглеца, постарается дать ему понять всю величину той ошибки, которую он совершил. А дальше, будет видно. Сейчас он может и считает себя вправе так поступать, но так будет не всегда. А графы всегда сумеют поставить своих врагов на место. А то, что этот разумный ведет себя как враг, девушка уже даже не поддавала сомнению. Поэтому готовилась к такой беседе с полным осознанием того, что и как ему скажет. Ей пришлось провести несколько дней в своеобразном заточении, прежде чем ее вызвали на беседу. Она не знала того, что было с его товарищами. Не знала она и того, что эти разумные могли бы рассказать так называемому капитану этого корабля. Сейчас ее это не беспокоило. За эти несколько дней, проведенные в этом заточении, молодая графка накопила достаточно злобы внутри себя, чтобы осыпать этого разумного самыми невероятными оскорблениями, какие она только могла придумать. Ведь она была в своем праве. Какое вы имели право задерживать представителя великого дома Мант, когда ее довели до помещения, являвшегося явно кабинетом капитана этого корабля? Лауриния Дитар Мант тут же бросилась в наступление, даже еще не видя противника, который сидел в кресле, отвернувшись лицом к огромному обзорному экрану, занимающему практически всю стену этого кабинета. «Вы обязаны немедленно предоставить нам топливо для гипердвигателя, а также сопроводить до территории Федерации Неви. И радуйтесь, если мы не потребуем моральной компенсации за все то, что вы сделали. Вы позволили себе». «А что вы позволили себе?» — резко перебил ее странный молодой, при этом слегка хриплый голос, раздавшийся от этого кресла, которая медленно повернулась и продемонстрировала ей сидевшего в этом кресле молодого парня человеческой расы. «Вы затаились здесь, в астероидном поле, и даже и не пытались дать нам понять, что вы находитесь там. Если вы беглецы, как утверждали ваши товарищи, то почему вы не попытались выйти с нами на связь, чтобы предупредить нас о наличии в системе боевых кораблей архов? Только не надо мне рассказывать о том, что ваш корабль не имел возможности контролировать все происходящее в системе при помощи своего сенсорного комплекса. Я в это никогда не поверю. В данной ситуации дураку понятно, что вы лжете. Поэтому будьте так добры, объясните мне все то, что здесь происходило. Ваш корабль прятался в астероидном поле. Причем, не только от архов, как вы утверждаете, а и от нас. Не надо мне врать. Я не знаю, чего вы выжидали, но скажу одно. Ваше поведение выглядит весьма подозрительным. Поэтому, будьте добры, поясните. К тому же, мне хотелось бы знать, что вы здесь делали на крейсере «Курьере». Ваши товарищи рассказали про какие-то там погибшие линкоры, но в этой звездной системе мы обнаружили следы уничтоженных архами крейсеров третьего поколения Империи Арвар, скорее всего, бывших пиратскими. А вот следов ваших кораблей вообще обнаружено не было. Так что вы мне расскажете, вы будете на меня орать, а вы знаете, что я сейчас имею полное право взять и выбросить вас через шлюз в космическое пространство без защитного скафа. Что тогда вы делать будете? Если ты, красотка, еще раз на меня голос повысишь, я так и сделаю. При последних словах этого парня душу девушки неожиданно схватила холодными ледяными пальцами паника, ведь она видела в его глазах ничем не прикрытую злобу и ненависть. Он явно не собирался церемониться с аграфами и приведет в исполнение все свои слова. Более того, интуитивно молодая аграфка поняла тот факт, что этот разумный не лжет. Про их присутствие на борту его корабля не знает никто. Да это и не мудрено. Фактически он своим кораблем закрывал ту часть астероидного поля, в котором скрывался крейсер «Курьер» от других кораблей. И ни у кого наверняка не возникло вопросов по поводу того, что он там делает. Ведь его москиты проверяли астероидное поле на наличие астероидов «Ульев». Лауриния Дитар Мант знала о том, что астероиды «Ульи» были найдены и уничтожены. Однако оставалась одна огромная проблема, про которую она не могла забыть. Что он будет делать лично с ней, и что он уже сделал с ее товарищами. Честно говоря, и, по большому счету, ей было плевать на жизнь обычных исполнителей. Но при всем этом, она старалась не забывать о главном нюансе, про который могли бы и забыть другие разумные. Если с представителями команды с ее корабля хоть что-то случится, то в этой ситуации молодая графка окажется в одиночестве на борту чужого корабля. Пытаясь провести аналитику того, что она видела, Лауриния неожиданно почувствовала какую-то странность. По дороге она встретила пару ремонтных дроидов Республики Хагдан. Сам корабль вроде бы имел отношение к Федерации. Сопровождали ее бойцы высших. Да и пилот крейсера, курьер, обратил внимание на то, что в идентификаторе корабля имелись признаки частной корпорации. Что здесь происходит? Вы наемники? не смогла сдержать свой удивленный возглас девушка, когда у нее в голове мелькнула странная догадка. Но что наемники делают в объединенном флоте Содружества, теперь все было понятно. Все это поведение и странности действий этих разумных. Если это действительно наемники, то она никак не сможет им помешать. Эти разумные живут ради собственной выгоды. Им глубоко плевать на то, что и как может делать кто-либо из тех же самых государственных служащих, сейчас выполняющих задания Содружества. Более того, наемники всегда подчиняются своим собственным правилам, и тут ничего не поделаешь. Даже пытаться спорить с этими разумными было бессмысленно. Что же ей делать? Ведь они действительно могут поступить таким странным образом, просто казнив неудобных пленников. Исходя из этого, можно было понять, что так просто отделаться от наемников не получится. Были бы у нее с собой деньги в виде тех же самых обезличенных банковских чипов, она могла бы выкупить и свою жизнь, и своих товарищей, не считая самого крейсера, курьера. Ведь они должны понимать, что такое оборудование у кого попало появиться просто так не может. Они, конечно, могли бы попытаться продать этот корабль, являющийся крейсером, курьером седьмого поколения, но в этом случае они могли бы и нарваться на неприятности со стороны империограф. Но денег у нее не было. Девушка попыталась тут же вспомнить о том, что есть ценного, чтобы отдать за свою жизнь, и за жизнь группы аграфов заплатить. Не думайте. Она не думала о том, что ей просто нужно спасти своих товарищей. Она думала о том, что в данной ситуации может просто остаться в одиночестве, чего бы ей просто не хотелось. Уже только поэтому она хотела быть уверенной в том, что выживет. А выжить ей будет проще, когда рядом будут разумные, обязанные ей своей жизнью. Я могу предложить вам взять в качестве залога свой крейсер, курьер, а также вот этот браслет. Немного брезгливо девушка сняла с руки браслет, являвшийся одной из семейных реликвий, которая передавалась от наследника великого дома к наследнику. И то, продавать это все я не советую. Великий дом Мант выкупит у вас все это, как только вы доставите нас до территории Федерации и передадите в руке посла империи. Надо же, как мы заговорили-то, удивленно хмыкнул в ответ парень, покачав медленно головой. Да, мы наемники, вот только цену себе хорошо знаем, поэтому уберите этот металлолом, да и ваш крейсер нас не особо интересует. Я еще подумаю, что с вами сделать, а также будем решать вопрос по поводу вашей будущей судьбы. Я так понимаю, что признаваться в том, что вы намеревались здесь на самом деле делать, вы не собираетесь. Что ж, дело ваше. Думаю, вам тогда придется отвечать перед официальными лицами Федерации. Я слышал, что представители вашей империи слишком уж высокого о себе мнения, и теперь вижу результат. Так что, больше мне с вами разговаривать ни о чем. Разъяренно зашипев, девушка подхватила со стола свой браслет и направилась прочь, сама прекрасно понимая, что разговаривать с этим низшим ей самой нет никакого смысла. По дороге к выходу Лауриния Дитарманд даже высказала ему все, что про него думает. В ответ этот парень просто нагло усмехнулся и тихо покачал головой, заявив о том, что если он является представителем низших, то как эти самые высшие объясняют тот факт, что они довольно глупо проиграли сражение вообще-то диким существам, какими аграфы всегда выставляли архов. Это было верхом наглости и хамства. Разъяренная девушка выскочила из его кабинета и позволила охране довести ее до каюты, где она находилась. Уже потом, осмысливая сложившуюся ситуацию, она поняла некоторые странности, которые я заметила краем глаза, но осмысливать стала только здесь и сейчас. Кабинет этого парня буквально дышал роскошью и силой. Обратив внимание на те вензеля, которые украшали стены и все приборы, находившиеся там, молодая аграфка вдруг поняла, что все это имеет отношение как раз к технологиям Республики Хагдан. Причем довольно современным это все было, а значит, было и еще более странным, чем можно было себе представить. В республике существовала такая организация, как Орден Воссоединения. Эта организация не могла себе позволить продать корабль класса Дредноут в частные руки. Слишком мощное это было оружие, чтобы можно было вот так вот просто и глупо передать его в чужие руки. Что же здесь происходит? Девушка этого не понимала, вплоть до того момента, когда ее вывели для того, чтобы передать, судя по всему, военным Федерации. Уже потом, когда их крейсер, курьер покинул борт этого большого корабля, она неожиданно обратила внимание на то, что корабль, с которым они так столкнулись, был весьма странным. настолько странным, что она даже замерла от неожиданности. Ведь Лауриния Ди Тармант его узнала. Это был тот самый корабль, который она пыталась догнать по территории Содружества. Кондор, удивленно покосилась девушка на громаду корабля, от которого они отлетали, и возмущенно обернулась к своим товарищам. «Почему никто из вас мне об этом не сказал? Ведь мы именно за ним гонялись здесь. Мне нужен был хозяин этого корабля». Разъяренно ударив кулаком по подлокотнику кресла, на котором она сидела, девушка зашипела от боли в пальцах, но больше она зашипела от злости. Этот парень нагло насмехался над ней. У нее создалось стойкое впечатление, что этот молодой представитель человеческой расы сам прекрасно осознавал то, для чего она прибыла сюда, и кого искала на территории фронтира. Осознание всего этого буквально болью поселилось в душе девушки. Ведь она так планировала эту встречу, к ней готовилась. И что произошло в результате? По сути, произошло все гораздо хуже, чем можно было себе даже представить. Именно из-за того, что в данной ситуации она оказалась в весьма уязвимом положении, так как заранее подготовившись, она намеревалась продемонстрировать этому разумному все великодушие своей расы. А что произошло на самом деле? Она нагрубила этому парню, не скрывая своих эмоций. Да и как их можно было скрывать, если в данном случае все положение дел говорило о том, насколько сложная ситуация сейчас сложилась вокруг нее самой. Для начала стоит отметить тот факт, что этот парень теперь инстинктивно не доверяет аграфам. Лауриния оскорбительно высказалась в отношении этого разумного, обвиняя его в том, что всякие недостойные низшие пытаются на что-то претендовать. Тем более, она заявила ему о том, что аграфы как высшие существа никому и ничего не обязаны объяснять. И вот вдруг она столкнулась с таким фактом, что этот молодой разумный стоит перед ней и смотрит прямо в глаза, и она не сдержала порыв своего характера. А если бы она только знала, что это он, вот только каким-либо образом теперь отыграть ситуацию назад действительно не получится. Этот странный парень слишком хорошо знал, чего теперь ему стоит ожидать вот аграфов, и доверять им он теперь инстинктивно не будет. Злость девушки буквально перехлестывала через край ее чаши терпения. Но неужели эти идиоты, которые были с ней на борту крейсера, курьера, не могли предупредить ее каким-то образом о том, с кем именно она столкнулась? Неужели это было так сложно сделать, что ей теперь делать самой, чтобы каким-то образом нивелировать произошедшее? Как она теперь может исправить положение? Мало того, что он теперь не доверяет всем аграфам, так еще и она сама показала ему свое истинное лицо хозяйки, которое она намеревалась скрывать до конца. По крайней мере, до тех пор, пока этот парень не попал бы в руки представителей ее великого дома на территории империи. А что теперь? Тяжело вздохнув, Лауриния Ди Тармант была вынуждена признать, что в этот раз она проиграла, и ей придется сейчас объясняться с представителями Объединенного флота, которые, по крайней мере, могут ее адекватно выслушать. Но захотят ли они вообще помогать ей теперь? Ведь этот молодой разумный наверняка мог бы продемонстрировать им свои собственные выводы, а также и результаты телеметрии, и тут ничего не поделаешь. В данном случае молодая аграфка сама прекрасно понимала, что совершила ошибку, всего лишь надеясь по привычке отсидеться в стороне, точно так же, как обычно поступали представители расы аграф. Вот только не всегда в данной ситуации можно было делать подобное, не всегда, и тут ничего не поделаешь. С большим трудом она смогла взять себя в руки и отправиться в свою каюту, чтобы привести себя в порядок. Кстати, стоило отметить, что каюта, в которой она сидела как пленница на борту Кондора, была даже гораздо больше и удобнее, чем то помещение, которое она занимала на крейсере, курьере, не говоря уже о том, в каких условиях теснились ее товарищи по побегу из ловушки архов. Вот только сейчас ее это даже никак не радовало. Она оценила мерзкий характер этого парня и поняла, что он с самого начала не доверял аграфам. Тем более сейчас он не будет никому из них верить, после того, как она позволила себе сорваться, а значит, придется заходить издалека. Вот только если бы знать откуда, но этот вопрос сейчас решить она не сможет. Девушке придется собраться с мыслями, так как ей предстояло встретиться сразу с двумя адмиралами, и оба эти разумных наверняка потребуют с ее стороны объяснений.